447. Сами знаете, насколько легче руководить людьми устремленными. Сами знаете, как в движении стрелы не достигают и вращениях обращает их на врага. Много раз сами чувствовали, как крылья росли и покрывали пространство. Ни утомление, ни раздражение, ни раздвоение мысли доведет до продвижения.